Глава вторая. Городские легенды. Выходные я провела в лучших традициях студентов. Скучно и без особой пользы. Одной в библиотеку идти не хотелось, да и не работала она. А занять себя чем-то полезным, когда вокруг один сплошной праздник? Так далеко даже моя гномья упертость не продвинулась. Да и вообще, под влиянием окружающих я чувствовала, что меняюсь. Даже молоток умудрилась на ногу уронить. Поняв, что больше так продолжаться не может, перед первой парой я отправилась в холл, дабы изучить перечень кружков и курсов, на которых были бы рады видеть студентов. Список поверг меня в ужас. Оказывается, самым распространенным занятием на факультете было сочинение стихов. И этому посвящались по меньшей мере 7 клубов и один ежемесячный мастер-класс. Вел последний известный поэт Теодорий Тезар. Большой ценитель красоты, похититель женских сердец и почетный рогоноставитель нашего университета. Откуда мне была так подробно известна его биография? А все оттуда же, из списка. А точнее, из оформления обозначенного семинара. Увы, несмотря на популярность среди молодежи, мне сие занятие не подходило. Вторым развлечением местного актива оказалась флористика. Ею занимались в 5 клубах. Пример оформленной заявки имелся. Сумма членского взноса приятно радовала кошелек. Но я же люблю читать мелкий шрифт. А там черным по белому значилось, что вступление в клуб обязывает каждого члена являться по субботам в оранжерее и предаваться растениепоклонству. Увы, я с детства была крайне набожна, а потому, по религиозным соображениям, не могла осквернять лик местного солнечного божества лицезрением своей 5-й точки. Пусть лучше на макушку смотрит. 3-й клуб хорового пения превосходил остальные по количеству участников. Более 300 человек. И, наверное, мне следовало пойти по их стопам. Но коротенькая приписка и изображение виселицы, накорябанной в торопях, отвратили меня от верного пути. Просмотрев порядка 4 страниц с описанием клубов, я тоскливо вздохнула и принялась изучать последнюю. Здесь количество участников потрясало. От 1 до 9 студентов. И это при том, что ограничений для вступления не было. Принимали и первокурсников, и выпускников, и юношей, и девушек, и людей, и эльфов. Да хоть бы тролль пришел на занятия, и ему обещали найти дело. Но ажиотажа вокруг цехов, как называли свои клубы наименее популярные председатели, не было. Зато у меня глаза загорелись от перспектив. Хотелось вступить во все. Здесь же и механика, и химия, и пиротехника, как ответвление, и способы обработки руды, и... Я замерла в экстазе. Только глаза бегали со строчки на строчку, а мозг никак не мог решить, куда же нам податься. А потом я увидела ее. Артефактика. Самая последняя строчка перечня. Даже без образца заявки. Просто номер аудитории, время и заколдованная графа для записи. Последний выходной день каждой недели. Но даже это не могло меня остановить. Вытянув из пенала ручку, я вписала свое имя и бодро припустила на занятие. То бы ни принесла мне новая неделя, ее конец определенно будет полезным. Аудитория встретила меня без должного энтузиазма. Наверняка все одногруппники были в курсе нашего спора с магистром и рассчитывали больше не видеть меня в своих рядах. Увы, их надежды разрушил сам магистр. Без его наставлений, списка литературы и отданного для благого дела племянника мне бы ни за что не удалось осилить их семестровую программу. Но коль уж так случилось, лучшим выходом для эльфоведов было бы просто сохранять лицо и делать вид, что ничего не случилось. Я бы так и поступила. Но эльфусам, судя по кислым минам, еще не читали курс «Мимика при конфликтах». А я им, как оказалось, не нравилась даже с папой в списке преуспевающих промышленников. «Доброе утро!» – бодро возвестила я, кивнула Декарту и, повинуясь его призывным взмахам, уселась рядом. Что-то случилось? На моем лице наверняка появилась тревога, так как парень поспешил разуверить меня отрицательным покачиванием головы. «Составь мне компанию», — тихо попросил он, выразительно косясь на Джоанну. Последняя смерила меня недобрым взглядом, поджала губки, не жалея искусный градиент, и проплыла мимо, демонстративно усаживаясь на противоположный ряд. И кому она хуже сделала? Я фыркнула, комментируя поведение первой красавицы группы. Блондинки, аристократки и просто ужасов сия потока. Об этом ее звании меня просветил лично Декарт, когда я застукала его запершимся в женском туалете, В мужском, на беду сильного пола, замки не были предусмотрены. «Ладно», – пожала я плечами, но своего не упустила. «А ты можешь достать мне и Алисту пропуск в императорскую библиотеку?» «Зачем она вам?» – напрягся принц, верно истолковав мой интерес. «Просто так в императорскую сокровищницу знаний не стремятся». «Хочу почитать о Валенской компании», – коротко ответила я. Врать не имело смысла. В мои планы не входила ссора с его высочеством. Да и зарекомендовать себя неблагонадежной заговорщицей я не стремилась. «Зачем?» – Декарт удивился. «Там нет ничего интересного. Я в детстве сам любопытствовал, но отец не сказал. А архивы? Или ты хочешь узнать, сколько провианта требовалось для нужд армии и закупочные цены на арбалеты?» «Очень хочу», – заверила я его. «Посмотрю, что можно сделать», – пообещал парень и скорбно уставился в потолок. Забыл, наверное, что закупочными ценами меня не испугать. А даже напротив. Мне стало интересно сравнить. Нужно будет еще инфляцию посчитать. И я получу ответ на давно мучивший меня вопрос. Все действительно дорожает? Или это только так кажется? «Добрый день», – поздоровался магистр Реливиан, проходя за кафедру и обводя всех внимательным взглядом. Украдкой он задержался на мне, оценивая общее состояние. И когда эльф удовлетворенно кивнул, скользнул дальше. «Сегодня мы переходим к новой теме, поэтому будьте готовы много писать». Зашуршали перья. Скользнула через парту чернильница. Долететь до пола ей не удалось. Магистр равнодушно повел рукой, возвращая беглянку со всем ее содержимым владельцу. Базовые глаголы и случаи их употребления. И не делая никакой паузы, он начал объяснять тему, украшая доску схемами и алгоритмами. А мы послушно переносили это все на бумагу, стараясь лишний раз не отвлекаться. Пауз магистр не делал, а просить повторить не решался никто. Впрочем, извергом эльф не был и давал достаточно времени на наши письменные упражнения. Но вот на разговор по душам его бы не хватило. И не хватало, ибо нечего на учебе о личных делах совещаться. Звонок, который больше походил на стук молоточка судьи, завершившего процесс, прозвучал неожиданно. Встретили его, тем не менее, с куда большей охотой, чем его спутника, последовавшего на пару минут позже. Еще бы, не все успели вдоволь поговорить. А магистр Донован, внезапно вернувшийся из отъезда, разговоры любил не больше своего соплеменника. «Приветствуем, магистр!» – поздоровался за всю группу Декарт и юркнул подальше. Я проскользнула за ним и бухнулась на соседний стул. Если уж его высочество решил не отсвечивать, то мне лучше последовать его примеру. Вряд ли эльф будет рад меня видеть на своем занятии, особенно после нашего нетрадиционного знакомства. Но спрятаться в аудитории с тремя рядами парт смог бы лишь легендарный воин Даргиус Два Локтя. И то лишь по той причине, что в списке группы не значился, и выглядывать из-под парты был не обязан. Всех остальных ждала бы неудача. Как и меня. Не обратить внимания на новое имя в списке, да еще подкрепленное моим личным присутствием в третьем ряду, эльф не мог. «Антарина Тельгрей?» – переспросил он, прищуриваясь. «Да, магистр», – вежливо ответила я. «Отношения у нас не складывались, и, судя по мрачному лицу эльфа, в ближайшие годы не сложится. И вот чем ему так мое имя не угодило? Вчера же был довольно вежлив и не кривился, хотя меня и представляли». «Точно, как я могла упустить этот момент?» Алист представлял меня отцу. А был ли магистр рядом или отсутствовал? В этом уверенности не было. Магистр Реливиан же отделался простым Антарина, когда застукал нас в холле за подглядыванием. И хоть мне хотелось выяснить, чем эльфу так не угодила моя фамилия, я смолчала. Неужели на чердаке он принял меня за кого-то другого, раз уж не связал папину фамилию и... со мной? Впрочем, на людях леди по чердакам предпочитают не лазить. «Что ж», — эльф поджал губы и отвернулся, — «надеюсь, вам у нас понравится». «Несомненно», — подтвердила я, но от шпильки было сложно удержаться. «В Лисканте моя жизнь стала куда насыщеннее». «Рад за вас», — сухо откликнулся магистр, выцарапывая на доске новую тему. Разговор исчерпал себя. Все любопытствующие принялись записывать. Сегодня, судя по закорючкам эльфа, нам предстояло выращивать сорные травы. «На чем интересно?» Не прямо же на столешнице. Оказалось, прямо на ней. Ибо вторым пунктом нашего занятия значились способы уничтожения призванной растительности. Причем не собственного производства, а соседского. Декарт молча подсел ко мне поближе, уберегая себя и меня заодно от участи практиковаться лично с магистром. Под конец пары я имела все основания засомневаться в правильности этого шага. Джоанна, которой достался магистр, по крайней мере не оглохла на одно ухо от резких вскриков напарника и не получила пальцем в лоб во время его пасов. И пусть Декарт извинялся и клялся искупить свою вину, я ему не слишком-то и верила. Слова к делу не пришьешь, а расписку монарший отпрыск давать отказался. Обедали в тишине. Новостей, достойных ушей всей честной компании, у нас не было. А Декарт, пихнувшийся за наш стол, предпочитал лишний раз не напоминать о себе. Теснота пусть и не обижала друзей, но весьма сердила голодных студентов. «Дик, закажи столы побольше», — шепотом посоветовал Алист, ковыряя ложкой рагу. Локти он разумно прижимал к себе, чтобы не толкнуть ни Грыта, ни меня. Гном бы ему такого не простил. А я? Меня после пары было жалко. «Уже сделал», — отозвался принц и виновато покосился на Мису, которая практически сидела на коленях у вампира. «Сегодня обещали доставить и за ночь заменить». «Ну, хоть какая-то польза от тебя», — фыркнула оборотница, уже с большей благосклонностью взирая на нашего приятеля. Вампир, напротив, наградил Декарта недовольным взглядом. «У вас еще много пар?» — поинтересовалась я у Алиста. Интерес мой был вполне прагматичен. Одна я пойду книжки сдавать или в его компании. Зависело от настроения мастера Тартартара, появлявшегося на факультете один раз в неделю и читавшего свой курс от прихода и до появления злой уборщицы. «Одна!» – ответил эльф и вознес хвалу духом. Мы быстро переглянулись, но поправлять не стали. Вот закончит эльф учебу, тогда в лесах его и переучат. А пока лучше уж к духам взывать. Техника безопасности среди гномов, все же. Не хватало еще в дружном бородатом коллективе об эльфийских покровителях вспомнить. Засмеют и молотка лишат, а то и выгонят из коллектива с позором. «Риск скоро приедет. Никому особо не обращаясь», — проговорил Грыт. Вилка, которой я ковыряла салат, замерла на полпути. По делам семьи уточнение было довольно важным. Так как если Риск едет навестить родню, это одно. А вот если он едет... В какой-то мере усмехнулся в бороду гном. Но первопричина у него несколько иная. «Ты же покажешь ему город, Тари?» «Покажу, конечно. Отказать в такой малости одному из своих лучших друзей и надежнейшему из партнеров я не могла». «Он обрадуется», — подтвердил мои худшие догадки гном. «Твой договор он прочитал и полностью с ним согласен. Так что если ты не будешь возражать, можно заключить помолвку». «Так быстро?» – удивилась Миса. «Если обе стороны согласны, незачем тратить время попусту», – отмахнулся Грыт. «Риск согласен на все условия. Тари ему симпатична. Самородок для жертвы духом найден. Так что благословение в кармане. Семья выбором Риска довольно одобряет. Тари им еще при первом знакомстве понравилось. А уж учитывая их семейное дело, так что ничего удивительного, что Риск решил в холостую кирку не махать». Я промолчала. Под пытливыми взглядами друзей, да еще и в присутствии Грыта, мне не хотелось мяться. А сказать что-то определенно я не могла. Скорый приезд Риска мог спутать мне все планы, но мог и помочь. Вот уж в ком я была уверена, так это в нем. С ним мы и шкатулку вернем. И в подоплеке кражи разберемся. Вот только сказать, что когда-нибудь серьезно рассматривала этого гнома как спутника жизни, а не делового партнера, значило бы соврать. Но раз уж все так складывалось, об этом следовало подумать. «Я подумаю», – пообещала я, посмотрев Грыту прямо в глаза. «А пока не строю предположений. Это не лучшее для нас занятие». «Понял», – хмыкнул гном и перевел взгляд на кружку с квасом. «Когда нам его ждать?» – продолжила я, прикидывая, сколько времени смогу уделить Риску, чтобы это не вызвало проблем с учебой. «Через 3-4 дня», – отхлебнув, ответил гном и тихо добавил. «Поговори хоть с ним». «Обязательно поговорю», – пообещал я и грустно улыбнулась. Невольные слушатели воздержались от комментариев, за что я была им очень благодарна. Они молчали вплоть до того момента, как, закончив есть, я поднялась из-за стола и быстрым шагом покинула столовую. Алист поспешил за мной. В поле у расписания я остановилась, ожидая его, и слабо улыбнулась. Эльф выглядел обеспокоенным. «Ты в порядке?» «Не совсем», – признался он, но подробности излагать не стал. То ли решил сам разбираться с проблемами, то ли не знал, чем я могу помочь. «Если я могу помочь, напомнила ему об отношениях последнего месяца. «Прошу у дяди». Эльф покачал головой, отметая неприятные мысли, и спросил. «Какие планы на сегодня?» «Библиотека ждет нас!» — с пафосом воскликнула я. «Ты поможешь мне с книгами? Одной будет сложно их нести». «Конечно», — торопливо отозвался Алист, будто боялся, что должность книгоносца может от него убежать. Я благодарно кивнула и первой начала подниматься по ступенькам. Эльф пошел следом, хотя ему следовало идти к мастерским. Некоторое время мы молчали, думая каждый о своем. Но мой этаж приближался, а Алист не сворачивал и никак не объяснял свое поведение. «Идешь к дяде?» Я остановилась и повернулась к нему лицом. До кабинета магистра оставался один пролет. «Зайду», — кивнул эльф. «Как вчера прошло?» «После твоего ухода?» Правильно понял напряженность на моем лице эльф. «Ничего. Поговорил с отцом и сбежал к себе отдыхать. Слышал, что они с дядей разговаривали до самого утра. А потом отец отбыл домой. Визит был неофициальным. Так что обошлось без большой политики». «Не хочешь поделиться?» — предложила я, давая Алисту повод излить мне все свои проблемы, не боясь прослыть нытиком. Не нравилась мне его внезапная холодность и отстраненность. И вот кто Грыта за язык тянул? Нет нужды, на этот раз меня даже не отчитывали. Нотки гордости слышались в голосе эльфа. Да и сам он приосанился. Только стоило вновь заговорить, как весь оптимистичный настрой унес университетский сквозняк. Обсудили возможные кандидатуры на роль моей жены. Мои предпочтения и пожелания. Университет. Возможно, все же придется уехать после этого семестра. Возможно, и я уеду. Алис недоуменно посмотрел на меня, ожидая продолжения. Пришлось напомнить. Ты же знаешь, я планировала продолжать учебу в заколдованных горах. И разъедемся мы, как швы на ране. Горестно вздохнул эльф. А есть другой выход? Мрачно спросила я, понимая, что буду скучать по Алисту. Можно поискать. «Я этим займусь», — пообещал эльф. И я ему верила. Он говорил серьезно, как никогда раньше. «Мне пора». Я кивнула на одногруппников, поднимавшихся по лестнице. «И тебе стоит поспешить, если хочешь поболтать с дядей. Он редко опаздывает». Алист кивнул и, минуя по несколько ступенек за раз, скрылся из виду. «И хорошо. Свои более чем дружеские отношения мы предпочитали не афишировать больше необходимого. Пусть эльф и ел за одним столом со мной». Но там же были и другие весьма уважаемые нелюди. Так что девичья половина группы, пусть и смотрела на меня с явным неодобрением, до преднамеренного вредительства пока не опускалась. Не все преподаватели чтили священное время перерыва. Лишь со звонком бедолаги-искусствоведы, которым не повезло учиться с нами, покидали аудиторию. Их преподаватель, магистр Арилан Тель Сьют, высокий мрачный тип в сюртуке, только усмехался в усы, слушая отголоски бесед недовольных учеников. Мы не вмешивались. Зачет по искусствоведению предстоял нам в следующем семестре. И заранее ссориться с преподавателем даже самым смелым студентам казалось глупостью. Едва магистр отошел на достаточное расстояние, о его персоне заговорили. Не Декарт, который еще не успел вернуться из столовой, заблудившись между деканом и методистами, а Кристиан. Личность последнего всегда была для меня загадкой. О себе он практически ничего не рассказывал. Слухов вокруг его персоны не ходило, но одежды и повадки выдавали в нем дворянина. А вот отсутствие приставки перед фамилией – нет. Даже Декарт пожимал плечами и на вопрос о нем мог только пересказать анкету. Но так ли сложно вписать в бланк чужие сведения, если внес предоплату за обучение? Поэтому о нем было достоверно известно лишь то, что был студент светлокожим брюнетом. Корни волос не могли обманывать. Без вредных привычек и склонности к написанию шпор. По кабакам не ходил, в рестораны не хаживал, честных девиц не привечал. Да и всех других тоже. «Чё он такой недовольный?» – передернула плечиками красавица Джоанна. Вопрос был риторический, ибо вряд ли кто-то действительно мог знать причины вечно хмурого настроения завкафедрой. Но ответ последовал. «Сьют?» – усмехнулся Кристиан и туманно заметил. «Айрийская краска долго сохнет. А терпением не все расы наделены». «На что ты намекаешь?» – прищурился сын нынешнего посла в лесах, Элиари. Судя по скорости, с которой он довел себя до крайней степени раздражения, вопрос был больным. Хотя и добавлял юноша шарма. Вряд ли 150 килограмм его законного родителя смотрелись бы на потомке столь же мило, как кокетливо оттопыренное острое ухо. Не эльфийское, так что в сторону Аори претензий быть не могло. а вот на залетных фей грешили. «Не на то, о чем ты подумал», — отмахнулся от посольского сына брюнет. «Слухи в городе ходят, не самые оптимистичные. Магистр здорово задолжал вампирам, а эти ребята шутить не любят. Если нет денег, могут и кровью взять. Только не все готовы так долги отдавать». «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво хмыкнула Жанет, светловолосая дива, которой прочили карьеру оперной певицы в Императорском театре. «Слышал?» — едва заметно улыбнулся Кристиан, становясь похожим на наставника, говорящего с глупым, но любимым учеником. «Это, несомненно, интересно, что вы слышали, господин Гиаль. Но поскольку уже идет время занятия, любые свои предположения следует высказывать только на эльфийском. Если решитесь продолжить, мы все с готовностью вас выслушаем», — заверил студента магистр Реливиан, появляясь прямо за моей спиной. Увлеклась и не заметила. Ну и эльф. Хотя каким бы он был эльфом, если бы его каждый встречный поперечный мог обнаружить задолго до появления? «Прошу входить». Эльф отпер дверь и остановился, ожидая, пока мы войдем внутрь. Шли молча и по возможности не оглядывались на Кристиана. Но взгляд то и дело срывался. И, судя по слаженному спотыканию, ни у одной меня. Только появление Декарта смогло отвлечь группу от слежки за осведомленным псевдоблондином. Староста шел неспешно. В руках у него имелась стопка, испещренная рунами бумаги. При виде нас он виновато улыбнулся. Значит, очередная гадость подоспела. Оставалось только догадываться, от эльфа или деканата. Я быстро кивнула в сторону магистра, и Декарт моргнул, подтверждая догадку. «Благодарю». Магистр осторожно перехватил стопку, проглядел какие-то листы и удовлетворенно произнес. «Сегодня мы с вами немного поиграем». Аудитория дружно вздохнула. Все нововведения воспринимались нами с обреченным пессимизмом. Даже любовь к предмету не могла изменить вековые студенческие традиции. Каждый из вас получит информацию о роли, которую он должен разыграть. На чтение материалов у вас будет около получаса, после чего мы начнем играть. Оговорюсь сразу. У этой игры есть результат, которого вы должны добиться. Подскажу, это касается места нахождения одного предмета. Какого вы должны узнать сами. А вы будете участвовать? Наверное, это был второй по популярности вопрос, после извечного. А что будет, если мы не справимся? Нет, я буду наблюдателем. На этом предпочитаю закончить с объяснениями и перейти к игре. Другие языки под запретом. Необходимую лексику мы изучили. И больше не давая времени на осмысление или проявление недовольства. Магистр принялся раздавать нам кропотливо выписанные анкеты персонажей. Энтузиазма героя не вызывали. Это стало понятно по лицам первых, кто получил свои роли. Нам с Декартом достались последние листы. Чтобы не было искушения подсмотреть, в ближайшие полтора часа только вы сами видите информацию в своих анкетах, объяснил эльф таинственное исчезновение букв листов соседа. Если такая форма работы вам понравится, будем играть чаще. Посыл магистра дружно проигнорировали. Все внимательно читали, и я решила последовать их примеру. Итак, что мы имеем? Старуха Нэн, очень эльфийское имя, 80 лет от роду. Определенно, недолгоживущая раса. Место постоянного пребывания – рыбацкий городок Клязь, к северу от лесного пролива. Ага, связь с эльфами установить удалось. Некогда спорная территория, заселенная обоими народами. Перестала быть спорной порядка 800 лет назад. Но по карте старухи Нэн все еще спорная. Описание старухи я с чистой совестью пропустила, ухватив только основное. Прижимистая, с хроническим насморком, половиной выпавших зубов и горбом, затруднявшим ее походку. Больные ноги, которые она, тем не менее, каждое утро разминала, спускаясь на пирс, и разглядывала новоприбывшие корабли. Ничего особенного, в общем. В описываемый день старуха Нэн, как и сотни дней перед этим, проснулась на рассвете и отправилась в путешествие. Поздоровалась с нищим Тимом, кому интересно роль досталась. Угрожающе помахала клюкой полукровки Варлю, сорванцу неопределенного возраста, которого Нэн подозревала в воровстве яблок из сада бургомистра. После чего свернула к пирсу. По дороге она споткнулась и подобрала с земли чей-то выбитый зуб. На глаз определила стоимость драгметаллов. Я укоризненно взглянула на эльфа, но он смотрел в окно и улыбался, верно темной туче. И, разочаровавшись, отбросила его в сторону, еще и пнув на прощание больной ногой. Калоша не выдержала и сорвалась вслед за зубом. Проскакала по тропе, залихватски покачалась на ветке и спрыгнула вниз, огрев кого-то по чувствительному месту. Старуха Нэн подумала, потопталась и решила, что хватит с нее приключений, можно было возвращаться домой. Вот только прыгать на одной ноге ей не позволяла гордость. А потому она заверещала на всю округу, чтобы через полчаса доехать обратно на телеге. У своего дома Нэн кособоко сползла с телеги, наградив проклятиями незадачливого похитителя калоши, и уселась на крыльце. Ожидание ее долго не длилось. Соседка, жена корчмаря, присела рядом, протянула Нэн яблоко и принялась жаловаться на тяжкую свою долю. А старуха клевала яблоко и наблюдала за приказчиком бургомистра, призывавшим на голову вору всяческие кары и обещания роск. О нелегкой доле старухи Нэн было написано еще 3 страницы бисерным почерком. Но я решила сэкономить время и узнать, что именно мне предстоит искать. Оказалось, все на редкость прозаично. Старуха Нэн искала свою калошу. Выдрав из тетради чистый лист, я принялась составлять план дальнейших действий. По всему выходило, что поговорить мне нужно едва ли не со всем городом, но особенно с нищим и полукровкой, которых Нэн видела в то утро. Но просто так, учитывая недобрые отношения старухи и Варля, парнишка разговаривать, а уж тем более сознаваться не станет. Значит, перед беседой с Варлем необходимо навестить приказчика и подробнее узнать о краже. Составив предварительный список дел, я откинулась на стуле, размышляя, что ценного могли бы искать остальные горожане. По всему выходило, что кто-то непременно будет искать зуб, а мне придется сознаваться в таком непочтительном к нему отношении. Как же не хочется. Время на подготовку вышло, бодро оповестил нас эльф, поднимаясь со стула и стряхивая с рук нечто невидимое, конструированием чего он занимался все время. Отпущенное нам на подготовку. Начинаем игру. И чтобы было интереснее, давайте посмотрим на наших героев. Я с охотой подалась вперед, желая насладиться проекцией. Но таковых не было. Недоуменно я перевела взгляд на Декарта и охнула. Рядом со мной сидел взаправдышний эльф, разве что слегка пострадавший в драке. Судя по усмешке старосты, я выглядела не лучше. Как там было? 80 человеческих лет со всеми сопутствующими? Надеюсь, личина хоть не заставит меня ходить в раскорячку? Пронесло. Ходила я все же привычным образом. Но звук шаркающих шагов исправно возникал. Стоило переставить ногу. Кривясь и молясь, чтобы пара быстрее кончилась, я начала обход. Из-за вмешательства магистра перепутать нищего с приказчиком не было никакой возможности. Не было возможности узнать, кто скрывается под маской. Разве что запомнить рассадку. Но такими мелочами утруждала себя, похоже, только я. И началась беседа. Старуха в моем исполнении отличалась крайне медленным мышлением, глухотой на оба уха и нечленораздельной речью. Нищий же мялся, не зная, куда деть руки, и мычал что-то схожее. Поняв, что так мы ничего не добьемся, я решилась изменить способ нашего общения. В правилах не было прямого запрета на использование картинок и надписей, а значит, моя довольная улыбка в исполнении старухи Нэн сразила нищего подобно удару калоши по темечку. Ничего, у меня еще был равнодушный приказчик, выбиравший, с кем бы поговорить. Мне он обрадовался, как зять, внезапно нагрянувший тещу. Но лицо держал. Картинками и парочкой простых предложений на листочке дело пошло быстрее. Сунутые под нос приказчику, они освежили его память, и очень скоро у меня были его показания. Беседа с Варлем прошла не так гладко. Но на отсутствие полезных сведений я пожаловаться не могла. Возвращаясь из караула, который он нес у сада бургомистра, полукровка заметил эльфа, важно прогуливающегося по пирсу. В руке он держал одинокую калошу. Поблагодарив зоркого стража, я уже было хотела броситься к 3 присутствующим эльфам, 2 из которых наверняка знали ответ на мучивший меня вопрос, но остановилась, схваченная за руку. У полукровки тоже были ко мне вопросы. Его интересовало, во-первых, не видела ли я яблочных воров, во-вторых, не видела ли, чтобы где-то продавались яблоки, и в-третьих, не доводилось ли мне самой есть сладкие и сочные яблоки без воскового налета на кожице. Я задумалась, на пару секунд выпадая из общего шума. И, сообразив, фыркнула. По всему выходило, что к краже причастен корчмарь. Конечно, если бы в игре присутствовали поставщики яблок или торговцы фруктами, можно было бы усомниться, но таких сведений не поступало. А значит... Таким яблоком меня угощала жена корчмаря. Подбирая слова, проговорила я. Вероятно, они причастны к краже. «Тари!» – неожиданно хмыкнул собеседник, понимая, кто скрывается за личиной. Мысленно скривившись, я заочно смирилась с появлением нового прозвища. Еще один повод возлюбить эльфов. Но у меня и так их было достаточно. Поводов, разумеется. Усмехаясь, Варли отправился дальше. А я оказалась одна одинешенька посреди аудитории. Эльфы переговаривались между собой. И влезать между ними я бы не стала. Но для старухи Нэн не было разницы между высокородными остроухими и пронырливыми босиками с рынка. «Ходят тут, вынюхивают», – начала разговор я, припоминая цитату из анкеты персонажа. «Не будь там ее, сама бы ни за что по-эльфийски это не озвучила. Таким речам магистр нас не учил». Эльфы одновременно обернулись и воззрились на меня с крайним недоумением, после чего хмыкнули. Как и полагалось, а после попытались пройти мимо. Увы, у старухи Нэн был и реквизит. Взмахнув рукой, я попыталась преградить остроухому путь. Угадала, эльф недовольно воззрился на воздух рядом с моей рукой, как будто перед ним возникла преграда. «Кто из вас?» – я быстро заглянула в анкету, сверяясь со списком любимых слов персонажа. «Иродов проклятых! Похитил калошу!» Эльфы замерли. Один из них, тот, у которого на лбу подозрительно знакомая подошва отпечаталась, сначала позеленел от злости, а после сравнялся цветом лица с помидоркой. «Кажется, похитителя калош я нашла, но вряд ли он ее сохранил. Разве что отдал на сохранение морю, а если так и окажется, мне и с ним разговаривать придется». «Ах, это вы на старости лет решили избавить мир от Альварана, Тармана, Саарского?» Кратчево уточнил спутник пострадавшего эльфа. Я перевела взгляд на него, раз уж вместо пострадавшего беседу ведет его коллега. «А вы зуб не теряли?» – ответила вопросом на вопрос, усмотрев в улыбке собеседника изъян. «Нет, не терял», – ответствовал эльф, но сдал растеряху. Капитан Свар жаловался, что неудачно встретился с деревом. Возможно, это его собственность. «Ага», – оглядевшись по сторонам, я обнаружила безутешного капитана в обществе Варля. Жесты его не оставляли сомнений в объекте поиска. «Признаться или...» «Извинитесь перед моим спутником», – потребовал разговорчивый эльф. И я бы извинилась. Все же старуха Нэн сама была виновата в пропаже. Еще и эльфа ни за что покалечила. Но персонаж никогда бы свои ошибки не признал. Не тот характер. «И еще чего?» – брюжа заявила я и гордо развернулась, чуть не огрев невидимым мне реквизитом неразговорчивого. «Перед эльфами извиняться?» И гордо скрючившись, я отправилась дальше по списку. Капитан воспринял сообщение о пропавшем зубе с энтузиазмом. О незначительных подробностях я промолчала. И, пообещав помочь в моих поисках, скрылся. Времени до конца занятия оставалось все меньше, а высший балл получить хотелось всем. Калошу я все же нашла. Она прилетела ко мне внезапно. Едва не стукнула по темечку, но была перехвачена полукровкой. Жена корчмаря гневно потрясала руками, но ни слова не вылетело из ее рта. Ругаться также следовало на эльфийском, раз уж душа просит. И ведь наверняка в анкете были подсказки. «Нашел яблоки?» – заинтересованно спросила я. В ответ Варль протянул мне плод. Настоящий. Судя по тяжести и соку, брызнувшему во все стороны. Стоило мне его попробовать. «Приятного!» – пожелали мне, усаживаясь рядом и ставя между нами калошу. Тоже вполне осязаемую и слегка грязную. «От такой не увернешься. Будешь долго метателя поминать». «Довольно!» – остановил игру магистр. Когда спустя четверть часа словесные пикировки начали перерастать физически. Жена корчмаря залилась румянцем и спрятала руки за спину. В одно мгновение теряя женский облик и превращаясь в Элиари. Рядом со мной хмыкнул Кристиан и, подмигнув, ушел, освобождая место для Декарта. Принц опустился рядом и без лишних вопросов поднял калошу на уровень глаз. «Старуха, значит?» «Из тебя вышел неплохой эльф», – тон ему ответила я и пожаловалась. «Вечно самые неприятные личности достаются мне». «У кого актерские способности лучше, тому и достаются», – отмахнулся Дик. «Зато нашла свой предмет». «А ты?» Шепотом, поскольку магистр начал озвучивать результаты, поинтересовалась я. «Что ты вообще потерял?» Ответить Декарт не успел. Магистру надоел обмен впечатлениями, и он заставил всех замолчать. Теперь даже на эльфийском никто не мог произнести ни слова. Зато речь эльфа слышали все без исключений. «Неплохо для первого раза. Тари, в следующий раз писать не получится. Но молодец, что догадалась». Я благодарно кивнула, про себя отмечая, что следует подучить язык жестов. Он, говорят, универсальный для всех рас. Всем, кто нашел пропажи, высший балл. Но запомните, Сегодня игра была пробная, а в следующий раз будет сложнее. Положите добытые предметы на анкеты и можете быть свободны. Антарина, задержитесь. Я тяжело вздохнула и принялась медленно собираться. Разговор с магистром не сулил ничего хорошего. Я подожду за дверью, бросил мне Декарт, уходя вслед за остальными. Я благодарно кивнула. Когда дверь за принцем закрылась, а в кабинете остались только я и магистр, эльф заговорил. «Вы понравились моему брату», — без предисловий начал магистр. «Он одобрил ваше общение с Алистом и приглашает вас на практику в столицу. Ректора уже поставили в известность, поэтому можете начинать собирать вещи». «Это никак нельзя изменить?» — закусив губу, спросила я. «В эльфийскую столицу я бы, может, и съездила. Но мелькать лишний раз перед глазами отца Алеста — удовольствие ниже среднего. Да и сомнений в том, что всю практику я буду ходить за другом, как щенок на поводке, не оставалось. Теоретически можно. Практически, в какой бы уголок Аори вы ни отправились, вас переведут в столицу. Едва только вы предоставите документы, и куратор увидит ваше имя. К тому же на практику вы отправитесь из столицы. Университет оплачивает портал на нашу территорию. Так дешевле, чем возмещать убытки пострадавшим от студенческих проказ. Спасибо за информацию. Задумчиво поблагодарила я и припомнила, сколько осталось до практики, а вместе с ней и до сессии. Выходило не так уж и много. Это на других факультетах студенты ехали практиковаться во время каникул, а у нас же подобное было невозможно. Дети высшей аристократии были слишком заняты летом, чтобы тратить время еще и на университет, а потому в первый же день лета мы уходили на каникулы. На деле же начинался сезон балов, та еще каторга, о которой уже с вдохновением начали вещать девушки. Изредка кивая знакомым, я спустилась в холл и остановилась у расписания. Алист еще не подошел. А потому внимания моей персоне доставалось не так уж и много. Мало ли кого может ждать девушка. За обдумыванием перспектив меня и застал эльф. Алист не выглядел счастливым, но был доволен и бодр. Поверх его камзола висел пояс с новым молотком, на котором скупыми гномьими рунами был вырезан оберег. Я присмотрелась и решила промолчать. Гномы всегда гномы, даже если с эльфами начали водиться. На рукояти после воззвания значилось «От эльфийской дурости». «Одолжишь?» и протянула руку за молотком. Эльф настороженно проследил за моим жестом, цепко осмотрел пальцы и, не найдя жирных следов, осторожно передал входной билет на гномьи посиделки. Пусть гвоздей у меня и не было, но циркуль из пенала не исчезал. Пара минут под стоны Алиста, и на рукояти появилось продолжение, теми же гномьими рунами исполненное. Теперь, если кто-то знающий возьмет, тут же увидит законченный по всем правилам оберег от эльфийской дурости и гномьей гордыни. «Теперь правильно», — заключила я, протягивая молоток эльфу. И хлопнула его по плечу. «Горжусь тобой». Алис смущенно улыбнулся. Заговорил он лишь спустя пару минут, когда голос начал слушаться. «Благодарю». Скупо на полтона ниже, чем обычно, ответил эльф, подражая своим новым друзьям. «Принято!» — тон ему заверила я, наблюдая, как Алист давится от смеха. «Вот уж точно цирк! С моим тонким и высоким голосом гнома изображать! Ради такого случая можно было и опозориться слегка, никто ж не узнает!» Внезапно пришедшая мысль оборвала веселье Алиста. Смех сменился потрясением, а после, глядя себе под ноги, эльф обреченно спросил. «Мне теперь всегда придется так говорить?» «Как?» — усмехнулась я. «Вот так!» — изобразил простуженного гнома парень. Кажется, на такие жертвы он не готов был идти даже ради принятия в коллектив. «Нет!» — я отрицательно качнула головой. «Напротив, если будешь пытаться притворяться гномом, тебя перестанут принимать в компаниях. Гномы не любят пародий. Еще больше не любят, когда из них делают кумиров. Будь собой и не требуй нового от остальных. Не стоит идти чужой дорогой, когда своя еще не протоптана». Алист кивнул, запоминая, и, поправив пояс ножными для молотка, подал мне руку. Галантно и совсем по-эльфийски, будто мы на балу встретились. «Позволите вас проводить?» Лукаво усмехаясь, поинтересовался эльф. «Позволяю», — хихикнула я, и за отсутствием веера попыталась прикрыть рот учебной сумкой. Алист подавился смехом, но, кажется, намек понял. То, что уместно на балу, не стоит повторять в обычной жизни. Особенно я бросила быстрый взгляд за спину эльфа при многочисленных зрителях. Алис нахмурился, скосил глаза в сторону и процедил. «Идем!» И рванул меня за собой. По сторонам он старался не смотреть, хотя осуждала публика скорее меня, чем моего спутника. На него она смотрела с неописуемым вдохновением, как будто он был ожившей грезой. Я мысленно посочувствовала другу. В ближайшую неделю он без приключений в столовую не войдет. До общежития мы добрались без проблем. Миновали лестницу, вовремя отскакивая с дороги сонных магов. Прорицатели огибали нас сами. Будущая профессия обязывала. Аника, пробегавшая мимо, с вытянутыми перед собой руками, резко остановилась, кивнула и, не успев сказать ни слова, бросилась назад. Первый месяц учебы кончился. Лекции уступили лидерство практикумам. Отперев свою комнату, я вытянула из-под кровати перевязанную веревочкой стопку книг. Алис слегка удивился, но мужественно протянул вперед руку. «Это не все», — извиняющимся тоном проговорила я и потянула вторую стопку. Эльфа перекосила. Он сглотнул, сдерживая неприятные слова, схватился за веревочку и направился к двери. «Подожди!» – окрикнула я, высыпая из сумки конспекты и соображая, что, кроме документов, чистой тетради и пенала, может понадобиться в библиотеке. «Тари!» – очень серьезно начал Алис, не оборачиваясь. «Не заставляй меня ссориться с дядей. О чем он вообще думал, когда выдал тебе эти бесконечные списки?» «О том, что мне нужно выучить программу семестра», – ответила на риторический вопрос я и добавила. «Тогда он еще не знал, что ты станешь мне помогать с тяжестями». «И это его не оправдывает», – обиженно бросил эльф, сползая по стеночке между двумя стопками. «Ты скоро?» Я невольно улыбнулась. Алис начал ценить время. Впрочем, свое он всегда ценил больше чужого. Сам же мог дать фору любой девушке. Но тут уж происхождение обязывало. «Уже!» Я подхватила полегчавшую сумку и перекинула через плечо. «Дай помогу!» «Сам донесу!» Огрызнулся парень и резонно заметил. «Кто из нас мужчина?» С такой постановкой вопроса я не могла спорить. «Полагаю, мужчина здесь я», — вклинился в чужой разговор Маркус, появляясь на пороге. Рыжий улыбался во все зубы, демонстративно напрягал мышцы и всячески подчеркивал свою мужскую природу. Наверняка ради этой самой мужественности еще и побриться забыл. «Давай сюда», — оттеснив эльфа, парень забросил на плечо одну из связок и поинтересовался. «Куда идете?» «В библиотеку», — недовольно ответил эльф. «Не видно разве?» «А кто вас знает?» Маркус хитрюще улыбнулся. «В библиотеку оно того не с книгами ходит. Или это прикрытие?» «Отстань!» – отмахнулась я, понимая намек. «Мы действительно идем в библиотеку. И раз уж ты изъявил желание поучаствовать, то идешь с нами. Ты ведь мужчина и не бросишь нас наедине с трудностями». «А вы пешком?» – слегка приуныл будущий герой. «На телеге подъедем», – утешила его я. Слаженный вдох сорвался с губ этих непримиримых спорщиков. «Смешно, господа, два самодостаточных молодых человека. А стоит встретиться на публике, и все здравомыслие в пропасть сносит». Я быстро оглядела обоих и приняла решение. «Ребят, а что вы делаете на выходных?» «А есть предложение?» – мгновенно переключился Маркус, пропуская меня вперед и придерживая дверь. Я дождалась, пока все выйдут, и поспешила закрыть комнату. Я записалась на артефактику, занятия по выходным. Не думаю, что участников будет много, а хотелось бы проект поинтереснее взять. И, обращаясь к Алису, добавила. Полагаю, гномы его тоже посещают. Вряд ли им подошло хоровое пение. «Ой, не напоминай!» Сделав отвращающий злых духов жест, попросил Маркус. «А ты занимался?» Не оставил без внимания реакцию соперника эльф. «Было дело!» Сверкнув улыбкой, ответил парень. «Но ты бы и сам пошел. Знаешь, какие девушки туда звали?» Судя по мечтательности на лице друга, рекламировали кружок специально нанятой модели с большим процентом эльфийской крови. Я записался, купил метроном, получил в лоб камертоном, шишка месяц ходила. Оделся поприличнее и примчался на занятия. От нахлынувших воспоминаний Маркус кис. И уже не так вдохновенно закончил. И попал в мужскую группу. Девушки отдельно занимались. Одно радует. Не один я такой оказался. Дюжина скивших физиономий была мне наградой. И по секрету вам скажу. Людей там было меньшинство. Эльф фыркнул и демонстративно отвернулся. Столько кровожадно настроенных вампиров в одном помещении я давно не видел. А дядька-руководитель, как знал, хмыкнул и замок серебряный на дверь повесил. «Жестоко», — оценил Алист, передергивая плечами. Видно было, что до сей поры хоровых руководителей он не опасался. Но ввиду открывшихся обстоятельств у артефактики становилось все больше шансов. До библиотеки мы добрались без происшествий. Не считать же таковыми занозу, угодившую в палец Маркуса. Алист хмыкнул, но помог сопернику избавиться от проблемы в обмен на обещание молчать всю дорогу. Пострадавший с радостью согласился. Наверняка у него и самого запас историй был не безграничен, и следовало подкопить чуть-чуть для удачного выступления в библиотеке. Оно, впрочем, сорвалось. Едва Маркус открыл рот, чтобы поделиться наблюдениями. Из-за стеллажей появился уже известный мне Сероликий. В этот раз я не стала интересоваться его моделью, пометуя о прошлом разе. Только как бы поаккуратнее его расу узнать. «Добрый день, милорд», — поприветствовал я хозяина книжного царства. Тот благосклонно кивнул, заплывая за стойку и не задавая никаких вопросов, извлек мой формуляр. «Сдаете?» — единственное уточнение, сорвавшееся с его губ, было подтверждено кивком. «Но мы немного побродим. Вдруг найдем что-нибудь интересное?» Сероликий благосклонно указал нам на стеллажи. Сомневаться в собственном аккуратном обхождении с книгами я не могла. И поэтому устремилась вперед. Путь наш лежал не близко. История пользовалась популярностью лишь у студентов данной специальности. Да и то по большей части в преддверии сессии. А уж в середине семестра на это рассчитывать не приходилось. «Что мы хоть ищем?» Подал вопрос Маркус, с интересом оглядываясь на оставшиеся позади полки. «Артефактика в другой стороне. Неужели в боевые маги хочешь переквалифицироваться?» «Поддел рыжий». Я пожала плечами и честно призналась. Сил не хватит, да и рисковать не хочется. А уж рассчитывать на помощь, случайно оказавшегося посреди топий высшего вампира или принца с артефактом наготове, глупо. Так что боевой магией пусть занимается кто-то по отчаянии. А мы по мелочам, с бытом и поставками. «И не скучно будет», — сказал выпускник эльфоведения, «чья дальнейшая жизнь, если будет по специальности работать, пройдет при дворе не самой веселой расы в рамках этикета и постоянном стремлении похудеть». «Я не толстый», — возразил Маркус, отыскав слабое место в моем предположении. Алист хихикнул, чем свел на нет весь пыл рыжего. Да эльфа Маркусу было еще худеть и худеть. И уж никак не на диете из бутербродов. «Злые вы», — недобро прищурившись, заметил он. Выждал немного и добавил. «И я не могу так просто вас отпустить. Иначе кто будет портить вам двоим жизнь до скончания веков?» Мы с Алистом переглянулись и хмыкнули. Список претендентов пусть и не был пока таким уж огромным, но вселял надежду на интересное будущее. «Тари», — позвал эльф, вырывая меня из раздумий и указывая на едва ли не пропущенный стеллаж. «Нам сюда». Первым на оклик среагировал Маркус. Вытащил с полки первую попавшуюся книгу и прочел название, недоуменно косясь на меня и ожидая объяснений. «Дневник Горта Глухого, ветерана Валенской кампании, написанный им самим в худшие годы жизни? Тари, ты действительно собираешься это читать?» «Это точно». Я мгновенно выхватила из его рук потертую книжицу. «Свидетельство очевидцев – это даже лучше, чем историческая справка. Еще бы опись какую-нибудь найти, чтобы процент достоверности выяснить. И...» «Все, пропало дело», – уныло заметил эльф. У Тари глаза загорелись. «Ребят, вы серьезно?» Маркус переводил взгляд с меня на Алиста, ожидая, что кто-то из нас выкрикнет «Шутка!» и направится в противоположную от популярнейшего стеллажа библиотеки сторону, к чему-то более полезному. «Ясно, историческое наследие – наше все», – безрадостно сообщил Рыжик и встал рядом. «Что хоть ищем? Причину передачи земли на невыгодных для эльфов условиях». «А что эльфы по этому поводу говорят?» Обращаясь к Алисту, поинтересовался Маркус, вытягивая за корешок одну из книг, рассматривая и возвращая на место. «Что все было выгодно», – недовольно отмахнулся Алист. «Но распространяться на эту тему никто не пожелал». «А Тари, Валенская компания, зачем?» «Нужна», – заявила я, но все пояснила. «Не нравится мне, что ведущий эльфийский специалист по ее истории роется на моем чердаке и отказывается это признавать». «Ага, значит, вы все же нашли этого эльфа?» «Нашли», — вздохнул Алист. Но понятнее не стало. Тари опознала в воре магистра Доналана. «А ему что там понадобилось?» — не понял Маркус. «Нормальный эльф, у нас вел. Мариска вот у него диплом пишет, и никаких проблем». «Диплом пишет? А курсовые он берет?» «Раньше брал», — пожал плечами Рыжий. «Неужели ты хочешь пойти к нему писать?» «Если потребуется». Неопределенно ответила я, уже зная, какую тему выберу. Главное попасть к декану и согласовать ее на высшем уровне, чтобы потом по инициативе преподавателя ее сменить не могли. «На первом курсовые не пишут», — «Пишут», — отмахнулась я. «Материал точно собирают. А у любого преподавателя есть часы консультаций». «Я тебя боюсь», — завороженно выдал Маркус. «Я тоже», — искренне согласилась с ним и пояснила. «Когда я все это успевать буду?» А вопрос был непраздный. Это на первый взгляд учиться на эльфоведении легко. А копнешь поглубже и уйдешь под воду. Вычленить что-то ценное, а главное актуальное, в соответствии с заданием, было сродни поиски иголки в сеном амбаре, в который каждые 5 минут досыпали добавки. И это только письменные задания. Для того, чтобы заучивать тексты, также требовалось время. Чтобы отрабатывать произношение и устную речь, собеседник языком владеющий. А список литературы, который составляли без учета времени на сон, по крайней мере, в моем случае. Для лисканских студентов часть материала была известна, ибо входила в рекомендованный список книг для дворянства. Эльфийские дети дворян также практиковали с детства, по крайней мере, на балах, когда хотели произвести впечатление на симпатичных дочерей неаристократов. Как поведал Маркус, только дворянские дети изучали эльфийский, остальным преподавали более полезную грамоту родного языка. А иностранные, ну не будут же кожевенник или ткачиха, сами с иностранцами изъясняться, когда в стране безземельных дворян 20%, а обедневших так и вовсе половина. Им же тоже на жизнь зарабатывать как-то нужно. Это все прервал мои размышления Алист, когда за 5 минут я не взяла с полки ни одной книги. Для начала хватит. Стопка вышла ужасающая, но я собиралась расправиться с ней в ближайший месяц. Начну, конечно, с дневника, чтобы и интересно было, и исторических данных подчерпнуть. «Для начала», — икнул Маркус, — «а потом что будет? Императорская библиотека?» Я промолчала, но по смущению на лице эльфа рыжий сам все понял. «Нет, я с вами точно скучать не буду». «Сам захотел», — мстительно напомнил Алист. «Никто за язык не тянул и в поводу не вел». «Да я и не отказываюсь», — парень почесал затылок и добавил. «Просто жаль будет, если плохо кончите. Слишком уж любопытствуете вы. Как бы эльфы возражать не стали, вот скажут владыке, что кто-то под него копает. Или королю нашему. Думаешь, понравится им, когда вы старые тайны на свет вытащите?» «Ты так говоришь, будто что-то знаешь. Просто был у нас один любопытный», — неопределенно ответил Маркус. «Тайная канцелярия о нем прознала, позвали, сами понимаете, на собеседование. Он потом еще 3 недели стакан в руках удержать не мог, а коленки до сих пор трясутся, как лорда де ля Руана увидит. Спрашивать, кто есть этот лорд, я не стала. И так, по контексту выходило, что о его работе говорят с придыханием и шепотом. Но один вопрос прояснить хотелось. Ну, парень же жив-здоров?» «Здоров, конечно. Состава преступления и злого умысла в его действиях не обнаружили. Но кто ему испорченные нервы возместит? Вот попомни мое слово. Ляжешь ты спать однажды, такая любопытная, а проснешься на допросе. И что тогда делать будешь?» «Требовать консула», — хмыкнула я, но к сведению предупреждение приняла. «Меня же не очистили, я просто перевелась». «Значит, статус студента заколдованных гор еще со мной. А следовательно, и все права с льготами. А студентам автоматически выдается разрешение на проживание и половина прав и обязанностей граждан. Налог со всех своих доходов я плачу, в гномью казну. Честь гнома не роняю. Поэтому, если со мной пожелают пообщаться в описанной обстановке, придется звать еще и консула, а через 5 месяцев и вовсе не останется возможности». «Меняешь подданство?» – понял Маркус. «Принимаю. Раньше матушка была против, а теперь…» Я махнул рукой. Все и так знали о причине, побудившей меня переехать в общежитие. Так что не все так безрадостно. Я натянула на губы улыбку. Осталось только взять еще парочку учебников, и можно отправляться обратно. А после в таверну. Должна же я вас отблагодарить за помощь, раз уж сама готовить не умею. Алист с облегчением выдохнул, но под моим осуждающим взглядом взял лицо под контроль. Так и знала, что будет мне кирпичное печенье вспоминать до конца дней. «А я что? Я ничего. Не могла же я друга песком кормить. Пришлось состав усовершенствовать. Странно, конечно, как повар собирался своих клиентов стройматериалами почивать. Но раз уж так повелось». Таверна, который уверенным шагом вел нас Маркус, располагалась на границе Серебряного и Лицедейского кварталов. Последний пользовался неважной славой среди дворян, Но студенты, как и гномы, не сдаются перед лицом опасности. Особенно если в этот вечер обещали весьма солидные скидки и бонусную кружку пива при заказе трех других. Ни я, ни Алист не проявляли к этой акции интереса. Но вот Маркус решил рискнуть, вытребовав у нас обещание не бросать его в канаве за храмом. Он бодро потрусил в закуски для орка. «У тебя противоядие есть?» Шепотом, чтобы не появился лишний претендент на зелье, спросил Алист. Он так выразительно косился на мою сумку, что будь Маркус чуть меньше занят планами и прорубанием для нас дороги в толпе, он, несомненно, и сам бы заинтересовался. «Есть!» – откликнулась я, незаметно проводя по сумке и нащупывая заветную склянку. «Дорогое зелье, еще с гномьих времен, но здоровье важнее. Особенно, когда завтра пары и эльфы. Люди-то к прогулам проще относятся, а драконы и вовсе игнорировали. До сессии, но и это вселяло надежду». Эльф облегченно выдохнул и уже решительнее побрел за рыжим. Маркус ориентировался в квартале лицедеев, как в собственной общаге. Огибал опасные места, вовремя подныривал перед вывесками, здоровался с уличными продавцами. Ему отвечали где-то вежливо, где-то не слишком, но знали его наверняка. Разве что имя вслед ему неслось немножко иное. «Раз!» – окликнул Маркуса один из проносившихся мимо мальчишек. В старых великоватых ему штанах, продранной рубашке и ботинках на босу ногу. Заметив позади своего знакомого, он издал странный звук и скрылся в толпе. «Раз?» – недоуменно переспросил Алис. «Не всем же настоящее имя называть», – отмахнулся Маркус. Но я заметила легкое неудовлетворение в его голосе. «Смешно. Зачем вести друзей в места, где тебя под другим именем знают, если не собираешься им об этом говорить?» Хоть я и удивилась, но решила промолчать. Молчание – оно вообще полезная штука. Не выдаст лишний раз, не заставит глупо выглядеть. Всего-то дел, подобающее случаю выражение лица удерживать. «Пришли», – возвестил Маркус, останавливаясь у неприметного домика. Примечателен он был лишь отмытой дверью, на которой с ошибками значилось «закуски». Видно, на большее хозяина не хватило. Но суть он передал верно. Закуски, они ж съедобные. Кому не дай, все съедят. За такую цену точно. Тут даже на ложку зелья от расстройств пищеварения хватит, если не шиковать. «О, и раз здесь!» – громыхнула за прилавка разбойничьего вида детина. Маркус поморщился, быстро взглянул на нас и успокоился. Алист был занят душевными терзаниями. В компании наемников, коими был полон зал, он чувствовал себя не в своей тарелке. А я изучала обстановку. С должным рвением отмечая и новые стулья, едва вышедшие из лавки столяра, и столы, повидавшие на своем веку не только пиво, но и 8 видов клинков. Даже ритуальные эльфийские кинжалы оставили свой след на столешнице. Вон как клеймо мастера С. Алея Рисала отпечаталось. Настоящего гнома, хоть и родился с эльфийскими ушами. Но я отвлеклась, а вот Маркус времени не терял. Поговорил с подавальщицей и теперь махал нам с эльфом, предлагая пройти мимо разбойников. Перепрыгнуть через ногу тролля и обосноваться в темном углу, который оставался таковым, несмотря на освещение. Чары сокрытия, не иначе. Дорогое удовольствие, заставляющее думать, что у нового хозяина таверны спонсоры есть. При таких-то ценах на колдовские штучки. Или сам не из простых, а личину нацепил и орком притворяется. По всему выходило, странное место привел нас Маркус. Неужели в других местах поесть не могли? «Садитесь, сейчас все принесут», – чересчур весело возвестил парень. И я прищурилась, отмечая его напряженность и попытки скрыть это за чрезмерным весельем. Что-то здесь было не так. «Алист!» Эльф наклонился ко мне, готовый внимать. Как ни в чем не бывало, я перешла на гномий. Он что-то скрывает. Конечно, перевод фразы был слегка иным. Но собеседник меня понял. Видать, про него самого так не раз говорили. Раз полуслова понял. И покраснел. Что сейчас было весьма кстати. «Я пойду подышу», — ответил он, стараясь скрыть смущение. Но Маркус его заметил и насмешливо отсалютовал. «Иди уже, только недолго, а то или без ужина останешься, или с ужином, но не в нашей компании». Эльф гневно вспыхнул, но не ответил. «Вот еще. Будет он слова напрасно использовать. Будто у них не начались практические по химии, и добрый старый гном-преподаватель не поделится с учеником секретом какой-нибудь неприятной, но не смертельной гадости. Заради восстановления чести настоящего гнома, естественно». Когда за Алистом закрылась дверь, я решила рискнуть. «Марк, «А зачем ты нас сюда привел?» «Еще и в сокрытый уголок. Познакомить с кем ты хотел?» «Вы довольно наблюдательны», — вмешался в нашу беседу третий голос. «По мне, так он был лишним, но у его обладателя было иное мнение. В противном случае он вряд ли стал светить потайную дверцу. Я же таких вещей не забываю, и в будущем, если выпадет возможность, не премину воспользоваться. Иначе свои не поймут». «Ах, да, гномы!» — кивнул своим мыслям мужчина. На женщину эта идиозная фигура в темном плаще и с маской на лице не походила. Не те формы. Да и сапоги от мастера, с женщинами принципиально не работавшего. А перчатки и вовсе позволяли разглядеть размер рук. Поэтому, если наш собеседник не половозрелая особь тролля, то определенно мужчины. «Гномы», — подтвердила я, отмечая, как собеседник едва заметно растягивает гласные. «Мелочь, но вдруг при опознании пригодится. И мне не хотелось бы тратить время на лишние разговоры. Алист может вернуться, и беседу придется вести в другом месте. Так чем мы обязаны вашему вниманию? Мой работодатель весьма озабочен вашей персоной», — ласково пояснил собеседник, присаживаясь напротив меня. «Продолжайте. Не раньше, чем вы ответите, какой стороне служите?» «Боюсь, я плохо вас понимаю. Кого из монархов вы считаете своим сюзереном? Какое это имеет отношение к сыну вашего хозяина?» Мужчина промолчал, но, кажется, я и сама догадалась, почему Маркус сидит бледный и старательно отводит глаза, а Алиста и вовсе не позвали на конфиденциальную беседу. «Ваша светлость!» Я откинулась на спинку стула. «Полагаю, мы сейчас беседуем из-за Декарта. Поэтому я отвечу вам честно. Он мой друг и староста моей группы. И мне все равно, кто его отец. Он мой друг. И этого достаточно, чтобы я оставалась на его стороне. Но если вам так нужна политическая подоплека, то я выбираю гномов. А гномы за своих друзей». «Можете не продолжать. О традициях гномов я осведомлен достаточно». Он одним движением поднялся. «Продолжайте. Больше у меня нет причин вами интересоваться». «Меня это крайне радует», – без ехидства серьезно ответила я. «Быть объектом любопытства подобных людей – то еще удовольствие. И уж точно не предел моих мечтаний». Дождавшись, пока лорд скроется так же, как и пришел, я перевела осуждающий взгляд на Маркуса. «Предупредить не мог?» Парень покачал головой и виновато попросил. «Прости, я не думал, что он сюда сегодня придет. А когда мне записку на улице отдали, вести вас в другое место было бы уже странно. И при следующей встрече его светлость бы больше внимания тебе уделил. То есть ему нужна была именно я?» «Алистаниэль с принцем знакомы с детства, а ты новый человек в окружении Декарта. У меня складывается впечатление, что о статусе Дика знают все». «Все заинтересованные стороны», — подтвердил Рыжий. «Ты меня простишь? За то, что привел нас на обед к страшному лорду?» «Я хоть угадала?» «Угадала», — невесело усмехнулся Маркус и пояснил. «Его светлость любит на первую встречу сам являться, чтобы в дальнейшем иметь полное представление о человеке. Сейчас он наверняка читает твое личное дело и сверяет собственным впечатлением». О том, что сама бы не отказалась прочитать свое личное дело, я умолчала. Все же вряд ли оно будет точной копией того, что мы некогда сочиняли на парах по словотворчеству. Поскольку курс был авторский, записываться на него добровольно никто не пожелал. Гномы и литература. Ага, прямо три раза. А привлечь аудиторию нужно было. Преподаватель пообещал всем более интересные задания, нежели просто сочинительство. Так, в течение семестра мы исправно писали отчеты, записки различного содержания и назначения, а также характеристики друг друга. А лектор все это собирал и подшивал в папочку. В конце семестра каждый участник курса получил на себя полное досье. Но поскольку преподаватель пообещал анонимность, автора той или иной кляузы по почерку опознать не представлялось возможным. Пришлось вычислять и допрашивать. А тут уж и другой курс оказался востребованным. Я мечтательно вздохнула, вспоминая, как вместе с Риском сидела над картой и выясняла, кто же смог все мои передвижения проследить. Гном потом еще долго на варенье смотрел с отвращением. «Что закажешь?» Маркус, видимо, не хотел ничего вспоминать, чувствуя себя неуютно под моим расфокусированным взглядом. «Не объясни же ему, что я сейчас не с ним, а там, в горах». «Посоветуй что-нибудь», – пожала плечами. «Меню нам так и не принесли. А потому, из чего выбирать, я не знала. Разве что из двух подавальщиц выделила ту, что в носу не ковырялась, и пиво не разливала на клиентов. Впрочем, кому-то из наемников и вторая приглянулась. Видать, и за ней числились заслуги. А лучше на всех закажи. И желательно, чтобы принесли, пока Алис не вернулся. Сам знаешь, он переживает, когда ест в таких местах. Уже заказываю, понятливо кивнул Маркус. И не стал дожидаться, пока к нам подойдут. Сам вышел из уголка и уверенной походкой направился к хозяину таверны. Последний добродушно хряснул его по спине, выслушав заказ. И после ответа Рыжего разразился смехом. Алис все не шел. Его отсутствие весьма меня беспокоило, ибо я не могла понять, как он поступил. Побежал к страже и вернется вместе с ней, или позвал дядю, решавшего большую часть его проблем. Ответ нашелся сам. Мелькнул в дверях уже знакомый черный плащ. Его хозяин аккуратно дотащил оцепеневшего эльфа до столика и без лишних слов скрылся. Да уж, уважение к особе эльфийских кровей неимоверное. Помолчав с минуту и не дождавшись ни одного вопроса от друга, я пару раз щелкнула пальцами у него перед глазами. Эльф встрепенулся и подорвался с места. «Стой!» – только успела сказать я, глядя, как друг торопливо отбегает в сторону. «Ты уже на месте!» «Как?» – удивленно спросил Алист, ощутимо успокаиваясь и усаживаясь рядом. От пережитого шока он даже не проверил стул, как любил делать в незнакомых местах. «Судя по всему, тебя слегка заколдовали. Ты же так и не дошел. Ни до стражи, ни...» «Да я вообще едва порог переступить успел. А потом раз – и снова здесь. Ты есть, Маркус». Эльф внимательно огляделся, разыскивая соперника. И скривился. «Присутствует. Может, объяснишь, что произошло и куда из моей жизни делись драгоценные минуты?» «Куда-куда?» – вздохнула я и честно ответила. «Пошли на благое дело любопытствующего лорда. Пока тебя не было, я имела честь познакомиться с Дель Аруаном». «А я ему чем помешал?» Не поняла его эльфийское высочество подоплеки событий. Пришлось объяснить. И про его статус, и про вероятные чары истины, которые на лорде определенно имелись, и про Маркуса. Последнему, впрочем, еще предстояло прояснить свое личное знакомство с лордом. Бухнув на стол перед нами три миски макарон, каким-то странным мясом, и добавив к ним пиво, мгновенно отъехавшее на край стола в сторону Маркуса, Рыжий плюхнулся на стул. По нашим внимательным взглядам он понял, что так просто от него не отстанут. И покаялся добровольно. Тот парень, о котором я говорил, в общем, это был я. На первом курсе не в ту компанию попал. Нет, я ни в каком криминале не участвовал. Но сведения им поставлял. Случайно, конечно. Но им и оговорок хватало, чтобы понять, что и где хранится. Я ж тогда на боевом учился. А там артефакты учебные, зелья, на все случаи жизни, редкие ингредиенты. Начались кражи, а я наивный был, не понимал, что к чему. В библиотеку ходил и по своему студенческому брал не слишком популярные книги. Но друзья мне их советовали, я и брал. Потом им рассказывал, что вычитал. Хотел стать своим в компании. У боевых же тоже разделение. Там или потомственный боевик, или из крестьян. А если умудрился между ними затесаться? Для одних ты недостаточно благороден и кошелек мал, а для других чересчур. И везде чужак. Маркус вздохнул и отхлебнул из кружки. Почувствовал, что над губой появились пенные усы и смахнул их, пока Алис не преминул прокомментировать. Впрочем, зря он на эльфа подумал. Алис Таниэль не стал бы пользоваться такой слабостью соперника. Не по-эльфийски это – бить друга по-больному. Мне не меньше 10 лет светило, со всеми смягчающими. Сломал себе жизнь по дурости и из-за комплексов детских. Лорд тогда так и сказал. Развели как маленького. Но разве это могло меня оправдать? До сих пор не все украденное нашли. А когда те ребята на последнее дело шли, чуть старушку не зашибли. Была у нас такая, маг-теоретик. Веселая, советами первокурсникам помогала. Боевые маги, они же рассусоливать не любят. Им результат только и нужен. А как ты его добьешься? Маркус устало взмахнул рукой. Не хочу я об этом вспоминать. Только с тех пор я лорду должен, если не жизнь, то 20 лет, не меньше. Чем он сейчас и пользуется, подумала я, но промолчала. Конечно, подставлять Рыжего лорд бы не стал, особенно если жертвы были. Но слегка преувеличить, а где-то умолчать, чтобы парня совесть до конца жизни мучила. Впрочем, не мне судить о методах. А результат Дель Аруан получил вне всякого сомнения. Не бойся, я дотронулась до руки Маркуса. Мы в библиотеку ходим по своей воле. Алист, конечно, из-за дружеского расположения ко мне. Но и никто нам не советует, что мы должны искать. Скорее умалчивают и провоцируют. Я усмехнулась. Будет на что сослаться, если придется каяться». Эльф хмыкнул. «Да я и сама усмехнулась, представляя, как буду каяться. Не хватит меня на долгие покаяния. Все равно скачусь на цитаты и законодательство, и адвоката позову. Тут же, как только необходимость возникнет, и консула. Без консула в тайную канцелярию адвоката не пустят. Не любят их там. Дела делать мешают». «Ешь давай», – прикрикнула я на Алиста, когда эльф начал давиться едой из-за едва сдерживаемого смеха. «Вряд ли лорд пожелает со мной еще когда-нибудь встречаться. Ничего интересного я ему все равно не поведаю. А обо всем остальном ему придется самому умалчивать. Гномы не любят, когда их технологии крадут, да еще под давлением. Это же объявление войны. А просто так предать никто из причастных не может. Духи не позволят». «И клятва на первом самородке», — добавил Алист. Я с уважением воззрилась на парня. «Раз уж ему и про самородок сказали, дело, считай, сделано. Вот еще дадут адрес для налоговых отчислений, и я могу быть спокойна за друга. Гномы за него горой встанут. Не человек же с улицы, а налогоплательщик». «Может, поговорим на общие темы?» – тоскливо предложил Маркус, выпадая из разговора. Он один не был причастен к гномьим ритуалам и просвещаться не желал. «Давай», – я легко поддержала предложение. «Поведай нам, великий выпускник, что ждет неразумных твоих последователей в ближайшие годы?» Рыжий подавился. «Про экзамены расскажи», – подсказала я и приготовилась внимать. Маркус грязь лицом не ударил. Из таверны мы вышли спустя 2 часа и 2 кружки пива. На большее Маркуса не хватило. Еще бы, он смог пить под моим осуждающим взглядом, когда Алист ему в кружку подливал разбавителя. Но лучше так, чем из канавы его доставать. Почему-то сильный пол упрямо стремился к ночным купаниям в грязной воде. А я всегда была за чистоту и гигиену, без фанатизма, но с должным старанием. «Больше не пойду сюда», – жаловался Маркус, баюкая свой живот. «От разбавителя такого эффекта быть не могло, а потому наше общество за трезвый образ жизни не спешило раскрывать карты. Жалко тут дешево». «Спонсор из дворца», – хмыкнула я, никому не обращаясь. «Зато дешево. Да и послушать, чего полезного можно. Вот знала ты, что вчера в город приехала труппа матушки Анрисы?» «Нет», – честно призналась я. Алист мученически закатил глаза. В сумерках это выглядело особенно зловеще. Эльф с белесыми глазами без зрачков. «Не пугай меня так», – попросила я, дергая друга за рукав. Алист моргнул и кивнул, принимая к сведению мое пожелание. «Вы никогда не видели их представлений?» Продолжал между тем разоряться Маркус. Кажется, ему и одной кружки пива было многовато. Или он просто так любил уличный театр, что не мог не прорекламировать любимую труппу. «Посмотрите, для учебы полезно. Они приезжают из Клязи каждый год, дают 2-3 представления, а потом спешно уезжают, пока стража не опомнилась». «А что они такого играют?» – заинтересовался Алист. Как и всякого подростка, его интересовало то, что нельзя. «А реальный возраст? Так эльф, что с него взять?» И кажется, последним обстоятельством Алистаниэль научился пользоваться. «Яблоки раздора», «Эльфийскую свадьбу» и «Темной-темной ночью». Все пьесы имеют под собой историческую основу. Посмотрим. Сегодня «Темной-темной» дают. А я ее ни разу не видел. Маркус умоляюще сложил руки на груди. Алист хмыкнул и продолжил путь. Сворачивать куда-то из-за одной только просьбы Рыжего его высочество не собирался. Не та причина, чтобы рисковать вечером в квартале лицедеев. И так на нас уже начинали коситься с интересом. «Помогу с Валенской компанией», – печально вздохнул, понимая, насколько он осложнил себе жизнь Маркус. Подумал пару безрадостных минут и, не найдя на наших лицах ни понимания, ни любопытства, выложил последний козырь. «А в яблоках раздора князь Вален упоминался». «Упоминался?» «Действовал», – поправился Рыжий. «Он один из главных героев. Я ж говорю, трупы приезжие, из Клязи, надолго не задерживаются. Ибо каждый раз кто-то во время представления сцепится. То люди, то гномы, эльфы больше чары предпочитают. Но главную площадь квартала каждый раз после представления моют. Яблоки уже играли. Не успеем сегодня на темное, больше и не увидим. Только в следующем году, когда местные забудут, сколько шума от клязьих историй». «Види», – обреченно вздохнул Алист. «Он уже знал, что я в порыве любопытства пойду все проверять. Даже случайное упоминание и ошибку переписчика». Маркус просиял и даже забыл о своем бурчавшем животе. Спустя 2 поворота память к нему вернулась, и шаг стал более размеренным. Но отступать Рыжий не стал. Довел нас до помоста, у которого уже толпа собиралась и орехи щелкала. Вручил невысокому пареньку с медной кружкой 9 медных монет, по 3 с каждого, и потащил нас подальше от сцены, в сторону 2 смурных стражников. На лицах вояк не было ни капли признательности начальству, откомандировавшему их культурно просвещаться. Напротив, они морально готовились к тяжелой ночи и трудовому утру. Заметив нас и усмотрев значки университета, один из стражников сплюнул прямо на мостовую. «Только вас здесь не хватало», — недобро прищурился второй. «Родителям хоть сказали, куда пошли, чтобы знали, из какого участка вас забирать? Мы не собираемся ввязываться в сомнительные авантюры. Просто постоим рядом с вами и посмотрим», — внесла ясность я. «Боюсь, в случае нашего задержания без веской причины, вам придется эту самую причину стремительно изыскать. Маги-менталисты не любят, когда их вызывают без надобности». Стражи переглянулись, но высказываться не стали. То, что они думали о детишках вроде нас, у них на лбу было написано. А говорить такое вслух им не позволяла форма и начальство. Зрители, между тем, продолжали собираться. У сцены их столпилось столько, что стражникам пришлось вмешаться и отогнать театралов подальше, пока помост не рухнул и не погреб под собой всех любопытствующих. Мы не вмешивались. Маркус подтащил стулья, сбегал и арендовал большой зонт. Раскрыл его, обезопасив нашу компанию от дождя, и уселся рядом. Мимо пробежал торговец орехами. Следом за ним подвезли помидоры. Последним прибежал торговец яйцами с уцененным товаром. Правда, оказавшись на месте, торговец переписал ценник, нисколько не смущаясь осуждающих взглядов. За брак и тухлость в этой аудитории торговец хлопотать не боялся. Напротив, кто-то одобрительно загоготал, разбив образец. Алис недовольно поджал губы, но промолчал. Я тоже мысленно поседовала на недотепу. Теперь, чтобы от запаха избавиться, всю одежду перестирывать придется и голову мыть. Стражники, расположившиеся за нашими спинами, чтобы попасть под зонтик в случае дождя, недовольно скрипнули табельными алебардами и возложили руки на мечи. Вот их пустить они не имели права. Но хоть как-то душу отвести. «Начинается!» – толкнул меня в бок Маркус. Реакция не подвела, уклонилась я неплохо, так и не познакомив окружающих с меню таверны. «Соизмеряй силу!» – буркнула я парню и скормила с руки пару орехов. Рыжий не возражал. Когда исчез последний солнечный луч и площадь померкла, ожидая включения фонарей, на помосте появился первый человек. И его лицо, и фигура были скрыты плащом с капюшоном, в лучших традициях тайной службы. А по грации, с какой он крался по сцене, можно было присудить ему любое количество эльфийской крови. Впрочем, лицедеев, воров и убийц с детства учат маскам. Маркус выдохнул, разглядев больше, чем было доступно мне. Алис подался вперед. Видимо, тоже не упустил какую-то немаловажную деталь. И едва не сверзился со стула. «Что там?» – требовательно спросила я. Увы, мое зрение не было настолько идеально, чтобы опознать хоть кого-то в калейдоскопе персонажей, по очереди пересекавших сцену и замиравших, так и не дойдя до кулисы. У них знаки Шансерье, особого отряда эльфов, подчинявшихся напрямую владыке. А у тех напротив наши, вмешался в разговор Маркус, указывая в противоположную сторону. То есть это постановка о том, как две тайные службы гадили друг другу темной ночью, постаралась подытожить я. По мне, так суровая правда жизни, понятная любому здравомыслящему человеку. А драка каждый раз из-за чего возникает? Получить ответ на сей закономерный вопрос я пыталась еще битый час после начала постановки. Но до антракта ничего выдающегося не произошло. В городке Клязь с населением в 6 улиц творились странные вещи. Исчезали коренные жители, а на их месте возникали переехавшие нелюди, занимавшие освободившиеся дома. По большей части это были эльфы, на границе с чьей территорией Клязь находился. Собственно, владетель сих земель, его светлость Вален, за час не вышел на сцену ни разу. О нем упоминали, на его указы ссылались, но самолично выходить пред очи зрителей он не спешил. Зато вражеских засланцев отсутствие владетеля только радовало. В единственном приличном трактире, куда по вечерам набивалось все взрослое и бородатое население городка, шли не самые приятные для княжеской власти разговоры. Возникали они не сами по себе. То в одну, то в другую сторону одеяла тянули две разведки. Вот только кто из горожан за кого играл? Понять было сложно. Капюшоны в первом действии никто так и не скинул. А косолапить даже я умела. Перед антрактом и вовсе возник вопрос о выходе городка из состава княжества. Поддержат его единогласно, если я хоть что-то понимаю в ходе переговоров. На этот результат работали обе службы, расшатывая веру в сюзерена и провоцируя недовольство властью другими, более радикальными способами. Но спасибо духам уберегли от стабильного соковыбрасывания со сцены и бараньих кишок перед глазами. «А где драка?» – разочарованно огляделся Алист. Зрители миролюбиво перекусывали бутербродами. Фонари на время представления, практически погашенные, переливались колдовским пламенем. А потому даже наступить соседу на ногу и затеять скандал не виделось возможным. «Будет», – проанализировав, к чему идет, уверенно заявила я. Маркус предпочел промолчать. То ли не хотел ввязываться в долгую беседу с Алистом, то ли просто на другом специализировался, то ли не увидел, что творит с умными людьми необходимость раздела имущества. Подумай сам, Клязь, каким бы он маленьким ни был, имеет выход к морю и находится на пересечении сухопутных торговых путей. Далее, даже если там нет никаких месторождений и других полезных объектов, кроме порта и дороги, это все равно территория. Любая территория рано или поздно пригождается. А здесь уже есть свои ремесленники, торговцы, даже маг есть, если я правильно расслышала. А все эти люди работают и платят налоги в казну того, кто их охраняет. Не продолжай, мрачно оборвал меня эльф. Кажется, и он понял, что сейчас будет твориться на сцене. Учитывая, что основные баталии здесь происходили на языках, а не на клинках, нам предстояло услышать много нового о каждой из конкурирующих сторон. Но и мимо проходящим достанется не меньше, если сунутся. А торговцев в таверне было не меньше 6, и расы у них были... Я быстро огляделась, но вампиров среди зрителей не обнаружила. «Ребят, может, вы того? Пойдете уже?» Неловко вклинился в наш разговор стражник. «А то они же скоро...» «Все с цепи посрываются. Для казны хорошо, конечно, месячный план по задержаниям и штрафам. Но как-то не хочется премии лишиться, если в вас что полетит. Или вы это, подальше отойдите. За площадь редко что долетает, а горланить со сцены будут так, что нам подкрепление из окрестных домов вызовут спустя 15 минут. Мыкнув и оценив, во сколько мне обойдется магическая чистка платья, если до него доберется все то, что было куплено перед спектаклем, я поднялась на ноги. «Не будем создавать проблем доблестной стражи», пояснила я свой поступок и первой направилась к выходу. А зрители-то успели отгородить от зевак, окружили заборчиком, даже мага позвали, чтобы всех в стазис упрятать, если разойдутся. «Не хотите под раздачу попасть?» Понятливо прокомментировал наш стремительный отход магистр ментальной магии, судя по значку на мантии. «Что-то не хочется», — подтвердила я, видя недовольство на лице своих спутников. Постаралась, как могла, мило попросить. «А можно мы на вашем заборе посидим, пока заварушка не началась?» И клятвенно пообещала. «Как только начнется, мы сразу соскочим и убежим, чтобы никому не мешать. Мы же не знали, что тут так будет. Хотели пьесу посмотреть». «Сидите», — помедлив махнул рукой маг. Мы с готовностью влезли на баррикады. А стоило фонарям практически погаснуть и на сцене взметнуться столбу светлячков, маг присоединился к нам. Заговорщицки поднес палец к губам и тихо выдохнул. Мы понятливо кивнули, мысленно дав обещание не ронять честь мантии и никому не рассказывать об экономии сил со стороны адепта колдовства. Конфликт на сцене меж тем набирал обороты. Не заключив предварительно друг с другом брачный контракт, ныне разводясь и разъезжаясь, две разведки пытались урвать кусок побольше. Обеим хотелось к премии получить еще и титул с землей. А там, чем духи одарят, можно и работу сменить. Зашумела и толпа, реагируя не на слишком корректные высказывания со сцены. Впрочем, собравшиеся только этого и ждали. Довольный гул и звук расчехляемых яичных переносок начался, едва первый из актеров вернулся на сцену. И понеслось. Даже я, не один год прожившая среди гномов, подчеркнула для себя парочку новых выражений. Алист умудрился покраснеть до кончиков ушей, едва разобрал, что ответил эльф со сцены своему оппоненту. А Маркус рыжий старательно конспектировал, запалив над коленкой магический светлячок. «Отчет для студенческой газеты», — пояснил парень, стараясь ничего не упустить. И третий курс просил им выборку идиоматических выражений из текста пьесы сделать. «А, тогда да, пиши», – уважительно откликнулась я. Эльф с завистью взглянул на соперника и, прищурившись с недоумением, воззрелся на сцену. где одна простая горожанка с клюкой и в калошах пыталась утихомирить скандал. На пару секунд сцена погрузилась в молчание, а после взорвалась с новой силой. Только теперь и старуха участвовала в потасовке, напоминая, что в ее время таких проблем не было, и молодежь совсем от рук отбилась, старших не слушает. В ответ ей донеслось слаженное порицание от долго живущих рас. И начался новый виток развития межрасовых отношений. Люди и другие. И вторя им заволновалась толпа. «Как я их ненавижу!» – буркнул маг и спрыгнул с другой стороны забора. «Идите, тут сейчас станет весело». «А что именно произойдет?» – оторвался от стенографии Маркус. «И почему такой эффект?» Я задумалась. Эффект и прям превосходил ожидания. Будто в огонь масло подлили. Но с людьми же так нельзя, им так просто социальные ограничители не сорвешь. В труппе есть эмпаты, слабее, чем требуется для обязательного обучения, но сильнее, чем хотелось бы. К тому же народ сюда идет душу отвести и соседа огреть, так что и заведутся в полоборота. А политика та еще тема. Всегда кто-то недоволен останется и будет спорить. А Вален? Там, я вам скажу, дело и впрямь нечисто было. До сих пор можно нестыковки найти. Вот и спорят, кому кусок должен был до 100. Маг не договорил, выбрасывая с двух рук полупрозрачные стенки. Замкнувшись, они начали достраиваться до состояния купола. Мы переглянулись и, неторопливо, чтобы не волновать спешащую стражу, отправились в общежитие. Незачем нам лишний раз магистра Реливиана нервировать. Пусть застанет нас в общежитии за кружкой теплого отвара, чем неподалеку от драки. Он их почему-то не одобрял. Уже покидая площадь, я заметила у закрывающейся лавки недавних торговцев продовольственными снарядами. И с ними женщину в цветастом цыганском платье. Мадам о чем-то спорила с господами и грозилась найти других поставщиков, если эти не доплатят ей за риск. Это же ее актеры рискуют. Прорвется защитный барьер и все декорации заново строить. Покачав головой, я поспешила нагнать друзей. Все зарабатывают как могут, и это не самый худший способ.